Это помимо этого скоро выйдет, помимо тех, которые будут уезжать в Турцию, соскакивать туда по каждому, у кого-то там мама приехала, у кого-то там папа приехал, у кого-то там еще какие-то, то есть на кого-то там еще что-то надо сделать. Помимо того, что здесь объявлен шариат, это исламская территория. Это исламская территория, помимо того, что здесь идет джихад, то есть то, что нельзя уезжать с этой территории, помимо того, что приказ шейха аль-Багдади нельзя уезжать. Поэтому тот, кто будет уезжать отсюда, в страну Куфра, и оставаться там, жить этим самым, этот человек предпочитает куфр над исламом. Этим самым человек предпочитает куфр над исламом. И этот человек, Аллах Та'ала ва а'лям, то есть кад юхрадж миналь милля, то есть этот человек выходит из религии Аллаха. Тот, кто уезжает с этой территории, там, где проявляется ислам, и уезжает на ту территорию, там, где проявляется куфр, этот человек, то есть и этим самым он хочет сказать то, что он предпочитает куфр над иманом.